затаив дыхание, сестры ждали ее откровений. Начинается все с матери Марии. В первый раз духи проникли к нам из склепа, где мы ее погребли. Так. Первое видение имело ее обличие. Так. От ее имени духи обращались к нам. Так. Сестры одобрительно загудели. Что из этого следует? Не унималась Изабелла. Этот вопрос понравился мне еще меньше. А что должно из этого следовать? Дочь моя, ты намекаешь, что мать Мария вступила в сговор с дьяволом? Бред! Зачем? Девчонка перебила меня. Меня, топнув ножкой. Кто придумал похоронить мать Марию на неосвященной земле? Кто раз за разом подрывает мой авторитет? — вопрошала Изабелла. — Кто прибегает к наговорам и зельям, не реже знахарки? — Вот в чем суть. Сестры переглядывались, иные, боясь скверны, делали пальцами рогатку. По чистому ли совпадению сестра Маргарита пустилась в необъяснимый пляс, употребив ее зелье, а кровохарканье сестры Альфонсины? Оно же началось вскоре после того, как бедняжка обратилась за помощью к ней. Девчонка побледнела, увидев выражение моего лица, но гнула свое. В спаленке у нее тайник. Там хранит она свои колдовские снадобья. Сами убедитесь, коли мне не верите. Я кивнул. Девчонка показала себя, и помешать ей я не сумел. «Будь по-твоему, дочь моя!» — процедил я. «Устроим обыск». 36. 7 августа 1610. Лемерль проследовал за Изабеллой в дортуар, сестры за ним, как куры за петухом. Лемерль умеет прятать гнев, но сегодня внутри у него все кипело. Я по походке чувствовала. На меня он не смотрел, зато косился на Клементу. Та, смиренно потупившись, вышагивала рядом с матерью Изабеллой. Пусть Лемерль думает, что хочет. Сама я не сомневалась, кто на меня донес. То ли вчера вечером Клемента видела, как я выхожу из Лемерлевой сторожки, то ли вредничает, интуитивно чувствуя во мне соперницу. Как бы то ни было, она эдакой скромницей семенила за матерью Изабеллы, которая нервничала, но решительно вела сестер к тайнику за выпавшим камнем в моей спаленке. — Колдовские снадобья у нее здесь, — объявила она. — Показывай. Изабелла слабой ручкой вцепилась в камень, но он крепко сидел в стене. Я мысленно перебрала содержимое тайника, карты Таро, настойки, лекарства, мой дневник. Один дневник погубит меня. Нет, нас обоих погубит. А Лемерль знает о дневнике? Вопреки его внешнему спокойствию, я чувствовала. Он как сжатая пружина. Неужели сбежать попробует? Шансы, в принципе, есть. Нет. Блеф больше в его стиле. А ведь блефовать можно и вдвоем. «Всех станем обыскивать», — громко поинтересовалась я. «Если так, давайте заглянем Клементе под матрас». Клемента зло на меня взглянула. Другие сестры заерзали. Мне доподлинно известно, тайнички есть у каждой второй. Изабеллу не проймешь. Я сама решу, кого обыскивать, а пока... Изабелла нахмурилась, сражаясь с упрямым камнем. — Позволь мне, дочь моя, — предложил Лемерль. — Больно смотреть, как ты мучаешься. Ловким пальцем картежника камень покорился моментально. Лемерль отложил его на кровать и сунул руку в брешь. «Пусто!» — объявил он. Взгляды Изабеллы и Клементы были одинаково недоверчивыми. «Дайте посмотреть!» — потребовала Изабелла. Черный дрозд отступил, насмешливо махнув рукой. «Изволь, мол». Она протиснулась к тайничку, бледное личико скривилось. Внутри действительно было пусто. Позади нее качала головой Клемента. «Там лежали», — начала она, но Лемерль уже повернулся к ней. «Так это ты распускаешь слухи?» Озадаченная Клемента вытаращила глаза. «Пустые, грязные слухи, от которых возникает недоверие и гибнет дух сестринства». «Нет!» — пролепетала Клемента. Лемерль решительно двинулся к другим спаленкам. «Ну, сестра Клемента, что прячешь ты? Что у тебя под матрасом сокрыто?» «Нет!» — побелевшими губами пролепетала Клемента, но сестры уже сворачивали ее постель. Клемента зарыдала, мать Изабелла наблюдала за ними, стиснув зубы. А вдруг раздался торжествующий крик Антуаны. «Гляньте!» Она держала в кулаке карандаш. Черный, восковой, и именно таким статую обезображивали. И это еще не все. Из-под матраса вытащили красные лоскутки, на отдельных чернели стежки. Вот они, кресты, злонамеренно споротые с наших ряс среди ночи. Спаленку накрыла напряженная тишина. Каждая из сестер, исполнявшая епитимью за пропавший крест, обратила взор на Клементу. В следующий миг все разом заголосили. А вот Антуана действует быстрее, чем голосит. Она отвесила Клементе пощечину, да такую, что та налетела на стенку. «Змея белобрысая!» — завопила Пьета, хватая Клементу за вимпл. «Шутки шутить вздумала!» Клемента билась, визжала, невольно поворачивалась за помощью к Лемерлю. Антуана проворно налетела на нее и повалила на пол. Они и прежде не лазили. Я тотчас вспомнила их глупые перепалки. На Капитуле в смятении Изабелла обратилась к Лемерлю. «Остановите их! Умоляю, святой отец, остановите их!» — отчаянно перекрикивала Шумана. «Кашу заварила ты!» — холодно напомнил черный дрозд. «Ты раззадорила сестер, в то время как я успокаивал. Вы сказали, злых духов нет?» «Чушь!» «Есть, конечно!» — зашипел Лемерль, — но разве сейчас время их поминать? Если бы ты прислушалась к моим... — Прошу прощения, святой отец, только остановите их, остановите! Но драка уже закончилась сама.